ветер осенний лодку с причала сорвал. Куда-то в зыбкий туман сердце позвал, душа листком улетает, небо вдыхая Господу в облака. Молитва моя, хочу смотреть ему в глаза. Боже, прости, Боже, скажи, правильно ли я в мире прожил, годы сложил, тебе ли служил, что-то искал, что-то достиг, вдруг из груди вырвался крик, когда я приду, что скажешь ты? В горы к светлым просторам мысли, как птицы, летят. Чистой слезой глаза озарят. Скажи мне, Господи, правду, лучшей наградой среди земной суеты узнать от тебя, что в моем сердце видишь ты. Боже, прости, может, забыл, главное вдруг я упустил, волей своей, а не твоей дорожил. Может, где-то свернул от слепоты, себя обманул, и сердце кричит, когда я приду, что скажешь ты? Можно плыть по течению, не понимая куда. Хоть вроде б совесть молчит, так может память не та. Что может душу сгубить мне, когда после жизни Творцом я буду судим? Я исправить хочу, прежде чем встать перед ним. Боже, скажи, что изменить, за что в небеса ты не сможешь пустить, что хочешь ты еще мне простить? Как тяжело у последней черты, ответь мне сейчас, не промолчи, когда я приду, что скажешь ты? Боже, утри слезы мои, Отче, скажи мне о любви, что меня ты хочешь спасти. Душа на кресте, как разбойник в мольбе, вера кричит из глубины, когда я приду, что скажешь ты? Когда я приду, что скажешь ты?